Он им позволил, наказал гулять тихо и смирно и дал денег столько, сколько взять смогли. Пошли добрые молодцы. Один назывался Иван-Царевич, другой — Иван-Девкин сын, третий — Буря-Богатырь Иван-Коровий сын. Ходили, ходили, ничего не купили. Вот Иван-Царевич завидел стеклянные шарики и говорит братьям: «Давайте, братцы, купим по шарику, достанем вверх бросать. Кто бросит выше, тот у нас будет старший». Братья согласились. Кинули жребий. Кому бросать вперед? Вышло Ивану-Царевичу. Он кинул высоко, а Иван-Девкин сын еще выше. А Буря-Богатырь, коровий сын, так закинул, что из виду пропал, и говорит: «Ну, теперь я над вами старший». Иван-Царевич рассердился: «Как так? Коровий сын, а хочет быть старшим?» На то Буря-Богатырь ему отвечал: «Видно, так Богу угодно, чтоб вы меня слушались». Пошли они путем дорогою, приходят к Черному морю, в море клохчет гад. Иван-Царевич говорит: «Давайте, братцы, кто этот гад уймет, тот из нас будет большой». Братья согласились. Буря-Богатырь говорит: «Унимай ты, Иван-Царевич, уймешь, будешь над нами старший». Он начал кричать, унимать, гад пуще разозлился. Потом начал унимать Иван-Девкин сын. Тоже ничего не сделал. А Буря-Богатырь закричал, да свою тросточку в воду бросил. Гаду как не бывало. И опять говорит: «Я над вами старший». Иван-Царевич рассердился: «Не хотим быть меньшими братьями». «Ну так оставайтесь сами по себе», — сказал Буря-Богатырь и воротился в свое отечество. А те два брата пошли, куда глаза глядят. Король узнал, что Буря-Богатырь один пришел, и приказал посадить его в крепость. Не дают ему ни пить, ни есть трое суток. Богатырь застучал кулаком в каменную стену и закричал богатырским голосом: «Доложите-ка своему королю, а моему названому отцу! За что, про что он меня не кормит? Мне ваши стены не стены, и решетки не решетки. Захочу, все кулаком расшибу». Тотчас докладывают все это королю. Король приходит к нему сам и говорит: «Что ты, Буря-Богатырь, похваляешься? Названный мой батюшка, за что, про что ты меня не кормишь? Трое суток голодной смертью морешь. Я не знаю за собой никакой вины. А куда ты девал моих сыновей, а своих братьев?» Буря-Богатырь, коровий сын, рассказал ему, как и что было. «Братья живы-здоровы, ничем не вредимы, а пошли, куда глаза глядят». Король спрашивает: «Отчего же ты с ними не пошел?» от того, что Ивану-царевичу хочется быть старшим, а по жребию мне достается. Ну, хорошо, я пошлю воротить их. Буря-богатырь говорит, никто, окромя меня, не догонит их. Они пошли в такие места, в змеиные края, где выезжают из Черного моря три змея, 6, 9 и 12-главые. Король начал его просить. Буря-богатырь, коровий сын, собрался во путь во дороженьку, взял палицу боевую и меч-кладенец и пошел. Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.